В ночь на Новый год Москва салютовала освобождению Парижа и взятию Нюрнберга. 5 января сдался гарнизон Берлина. Гитлер находился где-то в горах Австрии, в районе Инсбрука. Немцы отчаянно сопротивлялись и постоянно слали командующим войсками союзников в Италии послания с просьбой помочь в борьбе с большевистскими ордами. Но союзники понимали, что Германия обречена, а сами они связаны ялтинскими договоренностями. Там, в Ялте, Черчилль попытался вновь затянуть войну, сказав, что после поражения в Норвегии у экспедиционных сил войск и средств только на поддержании наступления на Средиземноморском участке фронта. Сталин провел будущую демаркационную линию в Европе по границе Италии, Греции и Виши. «В таком случае это наша зона ответственности, а не ваша». Эскадра Северного флота пробыла во Владивостоке до начала мая 1945 года. Жуков получил адмирала и новое назначение. Был назначен командующим Северным флотом вместо Головко, которого перевели в Москву на должность начальника главного штаба ВМФ. Одновременно с назначением поступила команда перебазировать эскадру на север. Положение осложнялось тем обстоятельством, что бывшие союзники переругались между собой из-за трофеев. Сталин категорически отказался делить немецкий и японский флот, тем более что в конце войны многие немецкие суда и корабли ушли в Англию или сдались американцам. Их объявили потопленными, что вызвало недобрую усмешку у Сталина на февральской конференции в Потсдаме. Еще в январе все боевые корабли японцев поставили на перевооружение и дооборудование. Установили артиллерийские и навигационные локаторы. Суао, РПУАЗО. Заменили зенитное вооружение. Поставили ГАЗ, РБУ. Истребительная авиация на авианосцах была заменена на Су-94-2, собранных в Комсомольске-на-Амуре из деталей высотного QI-94-2. Несмотря на все усилия создать в Таганроге палубные истребители, у трех наших конструкторов ничего не получалось. Одну из лодок К-61 перевели в опытовые лодки НКВД. Ее поставили в док с таким охранением, что все просто диву давались. Дважды откладывали выход эскадры из-за нее. Наконец, эскадра полностью готова к выходу. В составе, кроме лодок, все корабли либо трофейные, либо полученные от союзников. За 12 часов до выхода Жукова пригласили в НКВД Приморского края. Инструктаж проводил маршал Советского Союза Берия. Он передал Жукову ТТД новой торпеды, электрической, малошумящей, с малой скоростью хода, но с большой дальностью и очень чувствительный ГСН. ГСН была акустическая. И назначил его ответственным за проведение натурных испытаний. Провел инструктаж по выбору целей. Испытания торпеды намечены на переходе. Все дела закончены. Ордер взял курс на выход из залива Петра Великого. Все подстраиваются под экономический ход лодок типа К. Первый переход до порта Камрань во Вьетмине. 2300 миль. Вблизи дружественных берегов Китая и Японии и только в самом конце пути слева будут американские заморские владения. Первый либерейтор отметили на траверзе Нанкина. В Тайваньском проливе наблюдение стало назойливым. Жуков перебрался на К-61. Командир лодки КАП-2 Субботин отдал рапорт и познакомил его с группой товарищей, которых местные остряки прозвали группой ГАК. Один из них по-русски не говорил, только по-немецки. С ними Жуков разработал всю операцию. Прошли 1700 миль. У острова Пратос обнаружили два быстро движущихся ордера кораблей. В одном ордере было 26 крупных целей, в головном 14. Эскадры выполняли черточку на «Т». головной ордер, в котором, по данным разведки, было 6 линкоров и 8 крейсеров, пересек курс эскадры и лег в дрейф, а подходящий по курсовому 125 градусов левого борта второй ордер состоял из 14 тяжелых авианосцев, 4 линкоров и судов обеспечения. Американцы приказали лечь в дрейф, спустить спасательные средства и плыть в направлении второго ордера. Организация Объединенных Наций постановила все суда и корабли стран оси пустить на дно. Вето СССР и Украины, постоянных членов Совета Безопасности, наложено несправедливо. Такие действия нетолерантны и разрушают существующую систему безопасности. В случае сопротивления обещает уничтожить эскадру вместе с людьми. Ключевая фраза была произнесена адмиралом Нимитцем, находившимся на авианосце «Эссекс» в центре ордера. Это он предложил такой путь исполнения приговора ООН. Жуков услышал условный щелчок по звукопроводке и нажал на кнопку «Пуск». Раскрылись люки бывшего минно-балластного отсека. Оттуда выпала довольно большая по калибру торпеда, которая дала ход, а лодка К-61 немедленно развернулась и дала полный ход. Выскочила на поверхность и пошла самым полным от ордера уже под дизелями. Секундомер неумолимо отсчитывал секунды. Лодка сыграла срочное и провалилась на 100-метровую глубину. В центре авианосного ордера возник столб воды высотой более 2 километров. Когда прошла волна, на поверхности не было ни одного корабля. Жуков всплыл и запросил группу линкоров, стоявших по ходу эскадры. «Я командующий Северным флотом СССР, адмирал Жуков. У вас вопросы есть?» Вопросов не оказалось. На следующие сутки пришло РДО, поздравлявшее участников испытаний изделия с успешным завершением натурных испытаний. Докторов наук Келдыша, Александрова и Отто Гана представили к званиям Героев социалистического труда. Капитана первого ранга Субботина к званию Героя Советского Союза, адмирала Жукова к званию 4-жды Героя.